А когда Линтон выказывал неприязнь и отвращение к Хитклифу, не могла принимать его слова с безразличием, как если бы презрение к товарищу детских игр нисколько не задевало ее. Я не раз посмеивалась над ее затруднениями, над затаенной тревогой, которую она напрасно пыталась укрыть от моих насмешек. «Нехорошо, вы скажете, но Кэтрин была так горда, просто невозможно бывало посочувствовать ей в ее горестях, пока не заставишь ее хоть немного смириться. И гордячка в конце концов все-таки пришла ко мне с исповедью и доверилась мне. Больше ей не к кому было обратиться за советом. Однажды мистер Хиндли ушел из дому после обеда, и Хитклифу вздумалось устроить себе по такому случаю праздник. Ему тогда, пожалуй, уже исполнилось 16 лет, и хотя он был не дурен собой, да и разумом не обижен, он умудрялся производить на всех отталкивающие впечатления и своей внешностью, и внутренней сутью, хотя в его теперешнем облике от этого не осталось и следа. Во-первых, к тому времени уже изгладилось благое действие полученного раньше воспитания. Постоянная тяжелая работа от зари до зари убила в нем былую любознательность, всякую тягу к книгам и учению. Сознание собственного превосходства, внушенное ему в детские годы пристрастием старого Эрншо, теперь угасло. Он долго силился идти вровень с Кэтрин в ее занятиях и сдался с мучительным, хоть и безмолвным сожалением. Но сдался бесповоротно. Когда он убедился, что неизбежно должен сойти на низшую ступень, то уже нипочем не желал сделать хоть шаг, который позволил бы ему подняться. А духовный упадок отразился и на внешности. Он усвоил походку в развалку, неблагородный из-под лобья взгляд. Его прирожденная замкнутость перешла в чрезмерную, почти маниакальную нелюдимость. И ему, как видно, доставляло мрачное удовольствие внушать немногим своим знакомым неприязнь. Уважения он не искал. Они с Кэтрин все еще неизменно проводили вместе часы, когда он мог передохнуть от работы. Но он перестал выражать словами свое влечение к подруге и с гневным недоверием отклонял ее ребяческие ласки, как будто сознавая, что не могла она с искренней радостью расточать перед ним эти знаки любви. В тот день Хитклифф зашел в дом объявить, что решил побездельничать. Я в это время помогала мисс Кэти привести себя в порядок. Она не рассчитывала, что ему взбредет на ум праздновать лентяя, и, вообразив, что весь дом в полном ее распоряжении, ухитрилась каким-то образом известить мистера Эдгара, что брат в отлучке, и теперь готовилась к приему гостя. — Ты сегодня свободна, Кэти? — спросил Хитклифф. — Никуда не собираешься? — Нет. На дворе дождь, — ответила она. — Тогда зачем ты надела шелковое платье? — сказал он. — Надеюсь, никто не придет? — Насколько я знаю, никто, — начала, запинаясь, мисс. — Но тебе надлежит сейчас быть в поле, Хитклифф. Уже целый час как пообедали. Я думал, ты давно ушел. Хиндли не так часто избавляет нас от своего гнусного присутствия, — сказал мальчик. Я сегодня не стану больше работать. Побуду с тобой. Но ведь Джозеф расскажет, — заметила она. Ты бы лучше пошел. Джозеф грузит известь на Пеннистон-Крэге у дальнего края. Он там провозится до вечера и ничего не узнает. С этими словами Хитклифф подошел в развалку к огню и уселся. Кэтрин раздумывала, сдвинув брови. Она считала нужным подготовить почву к приходу гостей. Линтоны, Изабелла и Эдгар собирались приехать сегодня днем, — сказала она, помолчав с минуту. Так как пошел дождь, я их не жду. Но все же они могут приехать, а если они явятся, тебе ни за что, ни про что нагорит. Зачем же рисковать? Вели Эллен сказать гостям, что ты занята, Кэти.